Глава 4. По течению. Князь Борятинский остался жив. Несмотря на верность руки Алексея Михайловича, несмотря на то, что он нацелился прямо в сердце своего врага, пуля прошла немного выше, не поранив даже легкого. Старик Борятинский не пожалел ни средств, ни забот, чтобы выходить своего племянника. Почти все придворные лекари вместе с главным архиатером его императорского величества, англичанином Вильтростом, перебывали в палатах Борятинского, стоявших на берегу Москвы-реки, у церкви Николы Заяцкого. Их стараниями, наконец, удалось избавить раненного от неминуемой гибели. Помогла к тому же и могучая натура Василия Матвеевича. И через 3 недели он был снова на ногах, такой же веселый и такой же жизнерадостный. «Ну что, Васюк?» – спросил его старый князь, когда Борятинский в первый раз встал с постели. «Будешь стреляться с Долгоруким или нет?» «Буду, дядюшка». «Да неужто ты не угомонился? Неужто тебе такая охота в могиле лежать?» Борятинский весело ухмыльнулся и ответил. «Охоты, конечно, нет, но уступать Долгорукому я не намерен». «Да скажи ты мне толком», — перебил его дядя. «Уверен ты, что княжна Анна Васильевна тебя любит, аль нет?» Василий Матвеевич на минуту задумался, потом резко тряхнул своей кудлатой головой и промолвил. «Не знаю, дядюшка, как и сказать. По-моему, любит». «Да ты ей декларацию делал, аль нет?» «Нет». «И разговоров никаких не вел?» «Нет, не вел». «Так с чего же ты взял, шалая твоя голова, что она в тебя влюблена?» «По видимости», — смущенно пробурчал Борятинский. «По какой такой видимости?» «Да так, по всему заметно. И разговаривает со мной не так, как с другими. И ежели я невзначай войду, так полымя вся и зардеется. Сейчас, видать, что любит». «Эх ты, дурень, дурень, а еще гвардии офицер!» — укоризненно покачал головой старый князь. «Ведь вот я стороной слышал, что она и князю Алексею такие же преферансы оказывает. Значит, она и в него влюблена, так что ли?» «Не может того быть!» — крикнул Василий Матвеевич и даже побагровел от приступа злобы. «Не может того быть», — повторил он. «Не любит она его. Да и любить-то она его не за что». «А если любит?» — поддразнил его дядя. «Если любит...» Василий Матвеевич понурил голову, медленно, еще неверным шагом прошелся из угла в угол своей спальни и потом вдруг заговорил быстро, почти захлебываясь от волнения. «Если любит, лучше бы ей не родиться на свет. И ее, и его задушу без пощады. Коли не мне, так пусть и ему не достается. А уж посмеяться над собой не дам». Старый князь печально покачал головой и спросил. «Да неужто ж ты так ее сильно любишь? Больше жизни, больше свету, больше себя самого», — пылко отозвался Василий Матвеевич. «Эх, Васюк, Васюк», — грустно заметил старик, — «не на радость такая любовь, больно уж ты горяч». На минуту воцарилось молчание. Старый Борятинский неподвижно сидел в кресле, понурив голову и постукивая пальцами по ручке кресла. А Василий Матвеевич продолжал мерить комнату шагами, то тяжело вздыхая, то чему-то улыбаясь, смотря по тому, какие мысли теснились в его разгоряченной голове. Но вот шаги его замедлились, и он остановился, наконец, перед дядей. «Ну, дядюшка», — торжественно сказал он, — «благословите меня». Старик поднял голову и изумленно взглянул на него. «Ты это о чем?» «Благословите меня». «Храбрости набрался, и сегодня с Анной Васильевной окончательно объяснюсь и предложение сделаю».